Краски зеленый огонь были прикрыты. Казалось, он спал или пребывает в глубокой задумчивости. Берия же не отрывал взгляда от земли, сверяясь с картой и компасом. Полет был тяжелым. Самолет трясло, листы обшивки трещали, холод пронизывал до костей. Но машина шла, двигатель работал ровно, пусть и с небольшой вибрацией, но без перебоев. Прошло около часа. Внизу уже проплывали знакомые Берии ориентиры. Вдруг капитан обернулся к нему, его лицо было встревоженным. Он показал пальцем на приборную доску, на стрелку указателя уровня топлива. Она тревожно покачивалась около нуля. Уровень топлива стремительно падал. «Товарищ нарком!» — крикнул пилот, стараясь перекрыть шум моторов. «Горючее на исходе! Похоже на течь! Либо бак пробит, либо шланги сифонят! А при осмотре этого видно не было!» «Не дотянем?» Берия почувствовал, как все внутри него сжалось в ледяной ком. Они же были так близки к конечной точке этого безумного, длинного и сложного пути. Да ему даже в аду пришлось побывать. Неужели все зря? Он посмотрел вниз. Впереди в туманной морозной дымке уже угадывались окраины Москвы. Но под крылом простирались еще поля и перелески. «Где ближайший аэродром?» — стараясь говорить спокойно, спросил Берия. «Можем попробовать сесть на поле», — отозвался капитан. «Вижу впереди подходящую площадку». Но Ли-2 уже начал терять высоту. Двигатель чихнул раз, другой и захлебнулся. Наступила звенящая, страшная тишина, нарушаемая лишь свистом ветра. Самолет, по сути, превратился в планер. «Держитесь!» — крикнул капитан, изо всех сил стараясь удержать штурвал. Земля стремительно приближалась. Стремительнее, чем этого хотелось бы Лаврентию Павловичу. Берия инстинктивно сжался в кресло, но глаза не закрыл. Если ему и суждено умереть, то он умрет, как настоящий мужчина. Без страха, глядя в лицо опасности широко открытыми глазами. Глава 16. Капитан, молча закусив губу едва ли не до крови, боролся с тяжелой машиной, пытаясь поймать воздушный поток и не дать самолету свалиться в крутой опеке, либо вообще в неуправляемый штопор. Проселок, замелькавший внизу, несся навстречу с пугающей скоростью. Удар был жестким, но не катастрофичным. Шасси с грохотом прочертили две темные полосы по мерзлой земле. Самолет подпрыгнул на колдобине, пронесся еще несколько метров и, накренившись на левое крыло, замер. На несколько секунд воцарилась абсолютная тишина, которую тут же нарушил тревожный голос Акулины. «Мама! Мам! Ты как?» Берия отстегнул ремни, толкнул дверь, отделяющую кабину пилотов, и резко оглядел салон. Все были живы. Капитан, тяжело дыша, откинулся в кресле, вытирая ладонью, заливающий глаза пот со лба. Вольга Богданович открыл глаза, и в его мутном взгляде на миг мелькнуло прежнее зеленое свечение, словно авария встряхнула даже его нечеловеческую сущность. «Все целы?» — спросил Лаврентий Павлович, уже полностью владея собой. Холодный рассудок взял верх над только что пережитым страхом. «Целый», — ответила Акулина, переглянувшись с беременной матерью. «Как самолет?» — поинтересовался у капитана нарком. «Тоже цел, товарищ нарком», — отчеканил капитан. «Но машина вряд ли взлетит. Баки пусты. До окраин Москвы еще 25 км. «Тогда выбираемся», — распорядился Берия. Он первым выбрался на крыло, осмотрелся, а после спрыгнул на промерзшую землю. Они сели на краю огромного заснеженного поля. Вечерело. Вдалеке виднелись тусклые огни какой-то деревни. Клубы пара вырывались изо рта на пронизывающем ветру. Лицо наркома оставалось непроницаемым, но 25 километров по зимней дороге с беременной женщиной без транспорта. — Глафира Митрофановна, вы как себя чувствуете? — участливо спросил Лаврентий Павлович. — Хотя бы до того жилья дойти сможете? — Ты, Лаврентий Павлович, не беспокойся! — скрипучим голосом произнес друг Ольга Богданович, положа руку на плечо Глафиры Митрофановны. — Я за невесткой и внуком своим прослежу. Его глаза уже горели тем самым магическим огнем, пусть и приглушенным. — Дайте мне немного времени, и я все сделаю. Берия, кивнув, молча согласился. Он знал, что старик-мертвец на многое способен. — Капитан, оружие при вас? — Так точно, товарищ нарком. ТТ вот. Он прикоснулся к кобуре. — Еще и граната имеется. — Хорошо. Не теряйте бдительности, капитан. Поглядывайте по сторонам, пока наш старик колдует. Ольга Богданович медленно обошел покалеченный самолет, проводя ладонью по холодной обшивке. Его пальцы чертили на металле сложные, едва видимые знаки, которые на миг вспыхивали тусклым зеленым светом и тут же гасли. Он что-то бормотал себе под нос на языке, который звучал древнее любой человеческой речи. — Материя нужна, — наконец произнес он, останавливаясь у грузового отсека. — Большой кусок. Я внутри видел. Капитан, не отрывая взгляда от горизонта, молча кивнул и полез в люк. Через мгновение он выбросил на землю плотный, покрытый масляными пятнами, кусок армейского брезента. Ольга Богданович подобрал его и расстелил на промерзшей земле перед собой. Затем он встал в центр, закрыл глаза, раскинув руки в стороны. Воздух вокруг него затрепетал, заколебался, как над раскаленным асфальтом. Зеленый свет, уже не приглушенный, а яркий, ядовитый, хлынул из его глаз, когда он их открыл. А следом он начал сочиться и из его рук, словно пропитывая брезент. Ткань зашевелилась сама по себе. Края ее вздыбились и загнулись, а затем брезент резко взмыл в воздух. Он поднялся примерно на метр, не выше, и завис в воздухе, едва заметно покачиваясь, словно лист на волнующейся от ветра воде. «Готово!» — выдохнул колдун, и свет в его глазах погас, сменившись прежней мутной поволокой. — Садитесь! Быстро! Берия без лишних слов помог Глафире Митрофановне устроиться в центре этого странного ковра самолета. Акулина пристроилась рядом с матерью, обняв ее за плечи. Капитан и нарком встали по краям, готовые в любой момент спрыгнуть. Ольга Богданович шлепнул ладонью по краю волшебного ковра и что-то снова пробормотал. «Держитесь!» — наконец выдал он по-русски. Невидимая сила толкнула ковер-самолет вперед. Он понесся над самым полем, обходя редкие кусты и кочки, оставляя за собой легкую снежную порошу. Летели они не быстрее хорошей лошадиной рыси, но это был настоящий полет. Ледяной ветер бил в лица, заставляя ежиться и втягивать головы в плечи. Ковер был устойчив, но каждый ухаб на земле отзывался ощутимым, но мягким толчком. Берия, прищурившись, вглядывался в приближающиеся огни деревни. Капитан, сняв с предохранителя ТТ, зорко смотрел по сторонам. Акулина прижимала к себе мать, а Ольга Богданович сидел неподвижно. Его руки лежали на коленях, но по его напряженной спине и сжатым челюстям было видно, какой ценой дается ему этот полет. Они неслись в зыбкой, почти осязаемой тишине, нарушаемой лишь свистом ветра и тяжелым дыханием колдуна. Внезапно капитан резко подался вперед. «Товарищ нарком, впереди, у опушки!» Берия мгновенно среагировал. В сумерках у кромки леса замерли три темные фигуры. Мужики из деревни, местные сторожа или что похуже. «Вольга Богданович!» — бросил Лаврентий Павлович, и его рука легла на рукоять пистолета. Колдун, не открывая глаз, медленно повел ладонью против ветра. Ковер, послушный его воле, плавно изменил траекторию, описав широкую дугу и обходя незнакомцев на почтительном расстоянии. Фигуры не шевелились, лишь провожали их поворотом голов. В сгущающихся сумерках было невозможно разглядеть их лица, но в их неподвижности чувствовалась некая угроза. — Просто зеваки! — скрипуче прошептал старик. — На лишние проблемы нам не нужны. Минут через 10 напряженного полета огни деревни стали ярче, превратившись из размытых точек в очертания окон изб. Послышался отдаленный лай собак. Ковер начал терять высоту, плавно снижаясь у края поля, у самой околицы, где темнел какой-то сарай или баня. «Приземляемся!» — предупредил Вольга Богданович, и голос его дрогнул от натуги. Посадка ковра оказалась куда мягче, чем у самолета. Брезент лишь чуть шурша коснулся подмерзшего снега и замер. Первым спрыгнул капитан, мгновенно оценив обстановку. Вокруг никого, лишь из ближайшей избы доносились приглушенные голоса. Берия бережно помог подняться Глафире Митрофановне. — Все в порядке? — спросил он ее, и в его голосе впервые за весь вечер позвучала тревога. — Все в порядке. Лаврентий Павлович, спасибо. Женщина поправила платок. Ее дыхание было ровным, но лицо бледное от усталости, холода и пережитого. Вольга Богданович поднялся последним. Он пошатнулся, и Акулина инстинктивно подставила ему плечо. Мертвец действительно жутко устал, хотя вроде бы мертвые не устают. — Выдержал, родной! — выдохнул он и посмотрел на брезент, который лежал теперь просто куском промасленной ткани. — Да и я вроде бы справился. Подобное заклинание. Жаль только, что сил магических целую прорву жрет. — Капитан, — тихо скомандовал Берия, — сверни это и спрячь где-нибудь. Следов оставлять не стоит. — Слушаюсь. Пока капитан возился с брезентом, нарком повернулся к колдуну. «Ваши силы возвращаются?» «Помаленьку, Лаврень Павлович, помаленьку», — ответил тот, все так же опираясь на Акулину. Берия молча кивнул, понимающе. Его взгляд вновь скользнул к теплым огням деревенских изб. «Ну что ж», — сказал он твердо, снова собранный и холодный, — «пора проситься на ночлег у гостеприимных хозяев». — Вольга Богданович, постарайтесь выглядеть поживее, чтобы не пугать. Мертвец горько усмехнулся, но выпрямился. В его глазах снова сверкнула малая искра магического огня, достаточная, чтобы придать ему визуальное подобие жизни. Группа двинулась к ближайшему дому, оставив за спиной темное поле и невероятные воспоминания о чудесном полете на промасленном брезенте под пронизывающим зимним ветром. И этот случай они будут вспоминать до самого конца дней. — Эх, и перекусить бы еще, — мечтательно произнес капитан. — Найдется и перекус, — буркнул Берия, — если проявим должную убедительность. — Тише. Он решительно шагнул первым к избе, из которой доносились голоса. Окна были затянуты мутным льдом, но сквозь него пробивался свет керосиновой лампы. Изнутри доносился ровный монотонный голос, прерываемый более тихими репликами. Берия, не колеблясь, постучал костяшками пальцев в запертую дверь. Голоса внутри смолкли. Послышались тяжелые шаги. Кто-то остановился по ту сторону двери. — А кто такие? — проскрипел старческий голос. — Путники, дед, — четко и властно сказал Берия, — сбились с дороги, замерзли. Пусти обогреться. Послышался лязг железной щеколды, и дверь со скрипом отворилась. Из избы дохнуло теплом, дымом, кислой капустой и людским потом. На пороге стоял сухощавый старик в пасконной рубахе. За ним виднелось испуганное лицо пожилой женщины. Они уставились на нежданных гостей, но их взгляды замерли на бледном лице Глафиры Митрофановны, придерживающей руками большой живот. — Да куда ж вы, ироды, беременную за собой таскаете? — неожиданно окинулась на них старуха. — Так вышла мать, — виновато произнес Лаврентий Павлович. — Ей бы в тепло и поесть что-нибудь. В долгу не останемся, хозяева. — Да ты что ж мы, не люди, что ли? Проходить быстрее! Тон старухи не допускал возражений. — И накормим, и напоим! Хозяйка, оправившись от шока, засуетилась, когда путники прошли в дом. — Ефим, самовар, раскочегарь, а я вас сейчас щами горяченькими угощу. Через несколько минут под веселый треск дров в печи они уже ели горячие щи с грубым ржаным хлебом. Напряжение немного спало. Хозяин, старик Ефим, уже робко расспрашивал, откуда и куда они держат путь. — По служебным делам, отец, — уклончиво ответил Берия, — да и роженицу надо как можно скорее до ближайших медиков довести. — Утром Ефим сбегает в правление колхоза, — сказала старуха, — попробует выпросить какой-нибудь транспорт. Ближайший госпиталь чая в Москве находится, а это 20 верст. Не дойдет ваш баба, у нее живот уже на нос залез, вот-вот разродится. — А телефон в правлении есть? — спросил Лаврентий Павлович. — Есть, — утвердительно кивнул старик. — Как не быть? — Тогда сейчас веди, Ефим. Как вас по батюшке? — По батюшке Данилович. Так все давно уж просто дедом Ефимом кричат. А в правлении сейчас и нет никого. — Тогда к председателю веди, Ефим Данилович. Дело государственной важности. — Значит, не показалось. Старуха внимательно взглянула своими подслеповатыми глазами в лицо наркома. — Зовут-то тебя как, касатик? Не Лаврентием Павловичем, случайно? — А вы проницательная женщина, — тихо, но твердо ответил Берия. Он бросил быстрый предупреждающий взгляд на своих спутников, чтобы те не наговорили чего ни попадя. В избе воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием поленьев в печи. Старики замерли, смотря то на суровое лицо Лаврентия Павловича, то на бледную, уставшую Глафиру. Старуха первая опомнилась. Она перекрестилась, а затем решительно махнула рукой. — Ефим, чё встал как пень? Беги к председателю. Скажи, что люди важные пришли, срочно телефон нужен. «Беги уж, старый хрен!» Ефим Данилович, шаркая валенками, бросился к двери, на ходу натягивая тулуп. Берия кивнул летчику. «Проводи его, капитан. Объясни все председателю в необходимом объеме». Капитан молча вышел за стариком в чернеющую холодную ночь. Берия же подошел к лавке, где сидела Глафира Митрофановна, и присел рядом. — Потерпите еще немного, Глафира Митрофановна. Утром, я надеюсь, уже будем в Москве. Женщина лишь слабо кивнула. Усталость взяла свое. Старуха тем временем уже ставила на стол рядом со щами еще и чугунок с картошкой и миску квашеной капусты. — Ешьте, голубчики, силы подкрепляйте, а ты, милая, на кровать приляг. Побереги, детятка-то, сейчас я тебя постелю. Глафира Митрофановна не стала отказываться, позволив хозяйке отвести себя за занавеску вглубь избы, где стояла широкая кровать. В избе снова стало тихо, лишь завывал ветер за стеной, да потрескивали дрова. Снаружи послышались шаги. Дверь распахнулась, впустив порыв ледяного воздуха, и в избу ввалились капитан Ефим Данилович и еще один весьма возрастной мужчина, председатель колхоза, с перекошенным от страха лицом в наброшенной на плечи телогрейке. «Товарищ нарком!» — начал он подрагивающим голосом, рванув с головы шапку. «Селиванов, председатель здешний, виноват, не знал. Да и откуда у нас такие люди? А связь у нас есть, линия исправна, была вчерась еще». Берия медленно поднялся, а его тяжелый и уставший взгляд заставил председателя съежиться. «Идем». «Так точно, товарищ Берия, следуйте за мной». И председатель метнулся обратно в ночь. Лаврентий Павлович двинулся за Селивановым, капитан за ним. Они вышли в колючую зимнюю тьму. Ветер стих, а с неба, медленно кружась, падали крупные снежинки. Председатель, семеня впереди, повел их через заснеженную деревенскую улицу к темному зданию управления. Внутри пахло остывшей печью, пылью и дешевым табаком. Председатель дрожащими руками зажег керосиновую лампу, осветившую убогую конторку с затертым столом и старым телефонным аппаратом на стене. «Вот, пожалуйста, товарищи, телефон». Берия молча снял трубку, крутанул диск и дождался ответа телеграфиста на другом конце провода. «Соединитесь с дежурным по наркомату. Номер». «Да, немедленно. Это говорит нарком НКВД СССР Берия». В трубке что-то затрещало, послышались голоса. Председатель и капитан замерли, боясь пошевелиться. Дождавшись соединения, Берия отдал несколько коротких распоряжений и произнес название населенного пункта и колхоза, названные председателем. «Слушаюсь, товарищ нарком!» — отчетливо донеслось из трубки. «Группа выезжает немедленно!» Прошло не более полутора часов, как с дороги донесся нарастающий гул моторов. В окно избы, куда вернулись исправления Берия и капитан, ударили яркие лучи фар. На улице, взметая снежную пыль, выстраивался целый караван. Несколько темных эмок и крытый грузовик с брезентовым пологом. Из машин стремительно выпрыгивали люди в длинных шинелях и с автоматами наперевес. Они мгновенно оцепили подходы к дому Ефима Даниловича и заняли позиции. Дверь в избу отворилась. На пороге возник высокий офицер НКВД в белом полушубке. Его лицо было напряжено и непроницаемо. «Товарищ нарком!» — вытянулся он, найдя взглядом лицо наркома, сидевшего за столом. «Машины поданы! Для роженицы подготовлен санитарный ЗИС с бригадой врачей!» Берия, вышедший из-за стола, кивнул. «Отлично! Выдвигаемся!» Санитары, осторожно держа под руки Глафиру Митрофановну, вывели ее из избы, укутанную в несколько одеял. Пожилая хозяйка судорожно перекрестила ее вслед. Старик, Ефим и председатель стояли по стойке смирно, наблюдая, раскрыв рты, за развернувшимся перед ними невероятным по своим масштабам действом. Шутка ли узреть вот так запросто самого всесильного наркома? Берия, перед тем, как сесть в машину, по очереди обнял стариков и крепко пожал руку обалдевшему председателю. — Спасибо вам, родные. От себя лично и от лица государства выношу вам благодарность. Побольше бы нам таких сознательных товарищей, нам бы никакой враг был бы не страшен. Дверцы автомобилей захлопнулись. Моторы взревели. Кортеж, разметывая снег, продолжающий стремительно засыпать дороги, тронулся с места и вскоре исчез в ночи, оставив за собой лишь тишину, следы шин на снегу и двух стариков на пороге их избы, а также одного председателя колхоза, ошарашенных случившимся. Машины, выехав на проселочную дорогу, быстро набрали скорость. Темные силуэты эмок и санитарного ЗИСа неслись на всех парах сквозь белую снежную пелену, а их фары выхватывали из мрака убегающую вперед колею и редкие придорожные деревья. Непогода усиливалась. Ветер, ранее стихший, проснулся вновь, превращаясь постепенно в настоящий снежный буран. Неспешно падающие с неба снежинки сменились сплошной слепящей круговертью. Водители замедлили ход. Мощные лучи фар не могли пробить эту белую пелену дальше, чем на пару метров. Свет отражался от плотной стены снега, превращая пространство перед капотом в хаотично мельтешащий ад. Окружающий мир сузился до размеров салона автомобиля, за стеклами которого бушевала слепая белая ярость. Шоферы напряженно всматривались в снежный занавес, пытаясь угадать направление дороги по едва заметным ориентирам, придорожным столбам и деревьям, высаженным вдоль трассы. Колонна двигалась почти на ощупь. И вдруг, в самом эпицентре этого белого безумия, случилось нечто, заставившее похолодеть кровь даже у бывалых чекистов. Это было видение, призрачное и в то же время пугающе материальное. Из гущи снега вынеслась гигантская и мускулистая туша рыжего жеребца, взметая клубы снежной пыли чудовищными копытами. Он пролетел через дорогу буквально над самой крышей машины наркома, совершив немыслимый прыжок, и исчез в белой пелене, будто его и не было. Но Лаврентий Павлович сумел разглядеть всадника на спине жеребца. Его фигура была скрыта плащом и черными матовыми доспехами. На одно мгновение этот мистический образ застыл в воздухе, освещенный мощными фарами, словно призрак из древней страшной легенды, ворвавшийся в новую советскую реальность. Глава 17. Водитель машины Берии инстинктивно ударил по тормозам, заставив автомобиль вильнуть на обледенелой колее и пойти юзом. Резкий сигнал, следующий за ним эмки, прорезал вой ветра, но столкновение чудом удалось избежать. В салоне воцарилась гробовая тишина. Лаврентий Павлович, до этого расслабленно созерцавший метель за окном, резко выпрямился, а его пальцы сжали поручень на дверце. «Это еще что за явление?» Пронзительные глаза наркома за круглыми стеклами пенсне с невероятной внимательностью впились в то место, где исчез призрачный всадник. На его непроницаемом лице на миг промелькнуло недоумение. Он видел. Он точно видел это. Ольга Богданович, сидевший рядом, недовольно поморщился, а затем громко выругался. «Проклятый раздор! И чего ему только понадобилось здесь?» Кортеж замер на несколько секунд, затем снова тронулся в путь, но прежней уверенности в движении уже не было. Машины ползли, словно слепые котята, а внутри эмки наркома висела тяжелая, густая тишина, нарушаемая лишь скрипом шин по рыхлому снегу. — Это был точно он, — Ольга Богданович, — наконец произнес Лаврентий Павлович. — Второй всадник? Вы его хорошо рассмотрели? — Мне и не надо было его рассматривать. — отозвался мертвец. — И я его чувствую. Даже сейчас чувствую. И этот снегопад. Он хочет сбить нас с пути, запутать. Но для чего? — Галаша! — неожиданно воскликнул мертвец. — Она его цель! — В смысле цель? — нахмурился нархом. — Стоять! — вдруг резко скомандовал Вольга Богданович. Его голос, лязнувший металлом, прозвучал с такой неоспоримой властью, что водитель инстинктивно вдавил педаль тормоза в пол. — Останови все повозки! Немедля! Берия, ни секунды не колеблясь, кивком приказал шоферу выполнить требования своего необычного спутника. Головная машина замерла, а следом и все остальные. Моторы глухо рокотали на нейтральных оборотах, когда кортеж замер посреди белого ада. — Прикажи им сомкнуть машины кругом! — продолжил мертвец, выскакивая на улицу. Его голос почти тонул в завывании бури. — Повозку с Глафирой в центр! — Грузовик и эмки расставить по периметру! — тут же принялся отдавать распоряжение нарком. Для чего потом станет ясно. Не будет старый мертвый колдун разоряться понапрасну. Значит, чувствует что-то княжеская морда. — А санитарный фургон с Глафирой в самый центр! Быстро! Снежный буран постепенно достигал своего апогея. Холодный и жгучий ветер, словно тугая плеть, сёк лицо и прижимал к земле, не давая сделать даже полный вдох. Снег уже не падал. Он летел горизонтально, острыми иглами, и режущими глаза, и обдирающими кожу, словно грубым наждаком. Видимость упала до нуля. Мир растворился в снежной круговерти. Люди, пытаясь выполнить приказ, двигались на ощупь, натыкаясь друг на друга и на машины. Их фигуры были едва различимыми призрачными тенями в сплошном кипении снега. С огромным трудом, под крики и ругань шоферов, кортеж все-таки сумел перестроиться, образовав подобие железной баррикады вокруг санитарного ЗИСа, где под присмотром врача спала Глафира Митрофановна. Вольга Богданович встал в центре импровизированной автомобильной защиты. Возле заносимых снегом машин суетились вооруженные бойцы НКВД, но снежная круговерть, казалось, не касалась вовсе старого колдуна. Он поднял руку в странном, замысловатом жесте, и в тот же миг воздух затрепетал еще сильнее. От поднятой руки мертвеца во все стороны ринулась невидимая простецам сила, накрывшая поставленные в круг автомобили. Снег и ветер, безжалостно трепавшие замерзших людей, вдруг наткнулись на незримую, но устойчивую преграду. Снег стал оседать на энергетический защитный купол, который проявился как гигантская сфера. Звук ветра стих. Его вой стал глухим, отдаленным, словно из другого измерения. Внутри образовавшегося купола воцарилась неестественная тишина. Снег больше не сыпал, оставшись снаружи. Люди замерли в изумлении, наблюдая, как за призрачной границей бушует снежный хаос, не в силах до низ дотянуться. «Чего вы так опасаетесь, Вольга Богданович?» — спросил Берия, подходя к мертвецу. Его голос, приглушенный неестественной тишиной под куполом, прозвучал странно громко. — Ну, увидели мы всадника, и что? Он же ничего нам не сделал. Мертвый старик медленно повернул к нему голову. В мутных глазах, казалось, клубилась та же снежная буря, что бушевала снаружи. — Опасаюсь я! — Лаврентий Павлович, — проскрежетал он, — что всадник на рыжем коне явился сюда не просто так, чтобы повеселить нас в этой метели. Он явно что-то задумал, что-то очень нехорошее. Он еще то хитрожопое создание. Недаром его второе имя — Раздор. Старик сделал паузу, и в тишине стало слышно, как он втягивает в себя воздух, словно принюхивается к чему-то. Дышать ведь мертвецу не нужно. Единственная связующая нить, которую я вижу, — это Глафира Митрофановна, жена моего внука, который стал сосудом возродившегося первого всадника. Я думаю, что Раздор чувствует, какую роль в дальнейшей судьбе чумы она может сыграть. Вольга Богданович снова замолчал, прислушиваясь к приглушенному вою бури за пределами купола. Его ссохшиеся пальцы сжались в кулаки. — Еще! — голос мертвеца стал совсем тихим, превратившись в зловещий шепот. — Я чувствую приближение чего-то нехорошего в этой заснеженной темноте. Ни его, ни всадника. Что-то другое. Берия, привыкший после всех приключений к самым невероятным поворотам событий, почувствовал, как по спине пробежал холодок, не имеющий ничего общего с морозом. Он бросил взгляд на санитарный фургон, на запорошенные снегом очертания машин по кругу, на бойцов, замерших в ожидании. — И оно крадется, — продолжил мертвец, — пользуясь неистовством снежного бурана, как прикрытием. И оно чудовищно голодное. Едва он произнес эти слова, как снаружи, сквозь приглушенный вой ветра, прорвался новый звук — низкий и хриплый лай. Заснеженный купол в нижней части внезапно потемнел, когда в него начали врезаться какие-то уродливые и угловатые существа размером с крупную собаку. Да, в общем-то, если отбросить в сторону их поразительную худобу, собаками они и были. Только очень злобными и чрезмерно зубастыми, с длинными, как ходули, конечностями, которыми они яростно скребли по защитному барьеру, испуская противный металлический скрежет. — Что это? — крикнул один из бойцов, скидывая автомат. Впалые глазницы тварей светились тусклым багровым светом. Они молча, с пугающим упорством, наседали на купол, покрывая его сплошной шевелящейся массой. Они лезли на спину своим товаркам, поднимаясь все выше и выше. — Не стрелять! — скомандовал Ольга Богданович. — Поле им нипочем! Эти адские псы — порождение голода, призванные его братом Раздором. Не дай бог встретить их в чистом поле! На мой купол должен выдержать их напор. — Точно выдержит, Ольга Богданович, — уточнил Берия. — Должен, — сухо отрезал мертвец, не отрывая взгляда от копошащейся на куполе массы. — Но они не просто псы. Они — воплощенная алчность. Они не войдут, пока не вцепятся в глотку всему живому, или пока не найдут то, что ищут. Как будто услышав его слова, одна из тварей на самом верху купола прекратила скрестись и замерла, вытянув костлявую шею. Ее багровая глазница уставилась не на людей, а прямиком на санитарный фургон. Она издала протяжный хриплый вой, больше похожий на стон умирающего от истощения существа. В ответ на весь рой голодных псов взъярился с новой силой, и на поверхности энергетической сферы поползла паутина мелких трещин. — А вот и ответ, — Лаврентий Павлович указал на беснующую тварь старый князь. — Их прислали не за нами. Их прислали за ней, за Глафирой. Берия резко обернулся к фургону. В его остекленении, заледеневшем и запорошенном снаружи, мелькнуло бледное, испуганное лицо женщины. Одна из трещин с резким хрустом, похожим на ломаемый лед, удлинилась и углубилась. Снаружи хриплый лай стал громче, явственнее. Сквозь прозрачную стену было видно, как худющие, почти скелетоподобные твари с остервенением впиваются зубами в слабеющий энергетический барьер. И с каждым их движением трещины множились и удлинялись. «Но ваше предложение, товарищ князь!» — коротко бросил Берия, уже доставая из кобуры тяжелый пистолет. «Что дальше? Таким макаром они скоро снесут вашу защиту». «Что дальше, не знаю», — Вольга Богданович спокойно пожал плечами. «Я мертв, но не всеведущ. Но кое-что в загашнике у меня имеется. На это моего резерва еще должно хватить». Иссохшие руки мертвеца снова взметнулись вверх, а пальцы сплелись в причудливую фигуру — древний магический знак. Из глубин земли вдруг пришла мелкая противная дрожь, от которой у Лаврентия Павловича заныли зубы. Земля же дрожала все сильнее и сильнее, словно отвечая на магию колдуна. А затем из-под снега прямо у ног Вольги Богдановича вырвался столб ослепительно-белого пламени. Он был неестественно тихим, почти беззвучным, но от его жара воздух под куполом задрожал, заколебался. А затем, по мановению руки мертвого мага, этот огненный конструкт, ревущий и слепой, метнулся вверх, к самой макушке купола, и там взорвался ослепительным всплеском пламени. Огонь обнял защитный конструкт, слился с ним. Неистовое пламя, словно жидкий напалм, пополз вниз к земле, непланомерно выжигая тварей. Плоть адских псов голода мгновенно обращалась в черный пепел, который бесследно уносило ветром. Псы, которым повезло уцелеть, мгновенно оставили свое безумное упорство. С визгом, больше похожим на скулеж побитой собаки, они кинулись прочь, растворяясь в снежной ночи, унося с собой свою ненасытную алчность. А под выдержавшим нападение куполом вдруг стало тепло и уютно. Ледяной воздух потеплел, заставляя людей непроизвольно расслабиться. Снег, лежавший внутри сферы, начал быстро таять, обнажая темную землю и образуя небольшие лужицы. Даже вой бури снаружи теперь казался просто непогодой, а не угрозой вселенского масштаба. Берия медленно убрал пистолет обратно в кобуру. — Вот это я понимаю, — хрипло усмехнулся он, глядя, как с машин стекает талый снег. — Дали врагу по морде. — Спасибо, Ольга Богданович, — поблагодарил он мертвеца. — Но это ненадолго, я полагаю. Мертвец опустил руку. От него валил легкий пар, будто он только что вышел из бани. «Ненадолго», — подтвердил он. «Они меня явно недооценили. Нужно было прислать кого посерьезнее псов. Но раздор не отступит. Нам нужно готовиться к очередной волне». Но к огромной радости Берии и его людей никаких нападений больше не последовало. Лишь изредка из-за пелены снега доносился одинокий, полный тоски и голода вой. Но он быстро терялся в завываниях ветра. Твари отступили, и эта передышка была бесценна. С первыми лучами солнца метель начала стихать. Снегопад превратился в редкие ленивые хлопья, а неистовый ветер сменился на упругий, но уже не такой разрушительный порыв. Небо, еще недавно представлявшее собой сплошную молочно-серую массу, стало светлеть, и в нем появились рваные просветы. А когда метель стихла совсем, Вольга Богданович снял защитный купол. Энергетическая сфера померкла, дрогнула и растворилась в воздухе, словно ее и не было. Последние капли влаги упали с невидимого каркаса на землю. Колонна, хоть и измотанная, но готовая к движению, продолжила путь. Машины, с которых стекала талая вода, зарокотали моторами, и маленький островок жизни, бескрайней снежной пустыни, снова пришел в движение, увозя с собой свою страшную тайну и готовясь к новой встрече с неизвестностью. Колонна двигалась до Москвы по снежной целине еще несколько часов, оставляя за собой глубокую колею. Время от времени колонне приходилось останавливаться и вытаскивать из глубокого снега застрявшие легковушки. Напряжение, не отпускающее людей всю ночь, сменилось тяжелой, усталой молчаливостью и апатией. Чувства притупились. Бойцы в кузовах машин дремали, качаясь в такт ухабом, или молча курили, вглядываясь в осветившийся, но все еще хмурый горизонт. Лаврентий Павлович сидел в кабине своего автомобиля и смотрел на дорогу, но мысли витали где-то далеко. Рядом с ним неподвижно восседал Вольга Богданович. «Вы сказали, что пришлют кого-то посерьезнее», — наконец нарушил молчание нарком, не отводя глаз от дороги. «Что вы имели в виду? Каков наш следующий противник?» Мертвец медленно повернул голову. Его светящиеся глаза казались бездонными. «Но, возможно, на этот раз я и ошибся. Обычно голод не нападает в одиночку. Псы — его порождение. Но, видимо, после нашего столкновения он понял, что победа дастся ему слишком дорого, и не стал рисковать». Вольга Богданович помолчал, словно прислушиваясь к чему-то, что не было слышно никому другому. «Сам же раздор, пока дело не дошло до прямого вооруженного противостояния, когда он становится олицетворением войны, редко действует в открытую. Он предпочитает разъедать изнутри, ждать, когда мы сами совершим ошибку, когда усталость и страх сделают за него всю работу. Его посланники не станут рвать нашу защиту когтями. Они будут шептать, сеять панику, сталкивать лбами тех, кто должен стоять плечом к плечу». Берия хмыкнул. «Смуту и панику? С этим мы умеем бороться. Это нам знакомо куда лучше, чем адские псы». «Не обольщайся, Лаврентий Павлович!» Голос мертвеца прозвучал ледяным предупреждением. «Оружие всадников — сама суть человеческой слабости. Они найдут трещину даже в самой сильной броне, даже в самом преданном сердце. Они заставят вас усомниться в себе, в своих товарищах, в правильности выбранного пути. И один неверный шаг, одно неверное слово в такой момент станет фатальным. И они уже здесь. Они уже с нами. Просто они ждут своего часа. И этот час настанет. Рано или поздно». Слова Вольги Богдановича повисли в воздухе, тяжелые, как свинец. Берия молча кивнул. Его цепкий ум уже работал, прокручивая возможные сценарии, выстраивая линии обороны не на земле, а в сознании людей. Он понимал, что противника, которого нельзя взять за горло или пристрелить, победить сложнее всего. Колонна тем временем выбралась на более-менее расчищенную дорогу. Скорость возросла, и вскоре впереди показались окраины Москвы, города, превращенного в крепость, ощетинившуюся баррикадами из мешков с песком, колючей проволокой, танковыми ежами и укрепленными огневыми точками. На подступах их остановил пост НКВД, дежуривший у закрытого шлагбаума. Молодой лейтенант, лицо которого было бледным от холода и усталости, подошел к машине, отдавая честь. Его движения были выверенными и автоматическими, но глаза, введенные темными кругами, безучастно скользнули по лицам пассажиров головного автомобиля. «Документы, товарищи!» — начал лейтенант, но, узнав Берию, резко выпрямился, и его глаза расширились от удивления. — Товарищ нарком! Виноват, Лаврентий Иванович! Мы не были предупреждены! — И не должны были, лейтенант, — ответил Берия. — Может, выделить вам сопровождение, товарищ Берия? — поинтересовался лейтенант. — Нет, — мотнул головой нарком. — Сопровождения у меня и без вас достаточно. Он указал на следующий за ним грузовик с вооруженными бойцами. — Ты нас просто пропусти, лейтенант. Мы спешим. — Приезжайте! Лейтенант вновь козырнул и дал знак бойцу, который бросился к шлагбауму, торопливо поднимая его. Его движения были резкими, почти паническими, под тяжелым взглядом наркома. Шутка ли, сам Берия? Колонна тронулась, медленно проплывая мимо бетонных дотов. И только проехав по знакомым московским улицам, Лаврентий Павлович облегченно выдохнул. Его опасная миссия была окончена, а задание товарища Сталина выполнено. А ведь ради этого ему даже пришлось побывать в самом настоящем аду. Глава 18. «Другого я от тебя, Лаврентий Павлович, и не ожидал!» Именно такими были слова товарища Сталина, когда нарком поведал вождю о своих приключениях. «Даже в ад спуститься не испугался. Молодец! Достойный продолжатель дела Ленина и революции!» Сталин даже крепко обнял верного соратника, не смущаясь тем, что в его кабинете присутствовали и другие посетители. Пусть их в этот момент было немного, только посвященные. От энергетиков, академик Трифилов и Иван Чумаков, от Русской Православной Церкви, митрополит Алексий и патриарх Сергий. А из близкой родни товарища Чумы, князь-мертвец Вольга Богданович Перовский. Хотя личина, которую он наложил, совершенно не выдавала его физиологических особенностей, однако церковники все равно бросали на князя тревожные взгляды. Рассказ Лаврентия Павловича никого не оставил равнодушным, особенно священников. Когда стихли последние шепотки, Иосиф Виссарионович, затянувшись трубкой, произнес: «Теперь предложу обсудить еще один важный момент. Как вам известно, товарищ Берия, пройдя через адские круги, с трудом, но разыскал семью товарища Чумы, переродившегося в одного из так называемых всадников апокалипсиса. На повестке дня насущный вопрос, товарищи. Как отреагирует этот всадник, встретив родных своей предыдущей инкарнации? Проснутся ли в нем утраченные человеческие чувства, или новая и могучая сущность возьмет вверх? И главное, чем нам это все может грозить?» Первым поднялся митрополит Алексий. «Можно я скажу первым? Это наше общее мнение с его святейшеством Сергием. Как служители церкви, мы утверждаем, даже падшая душа может возродиться через любовь. Если в нем сохранилась искра человечности, встреча с семьей, с любимыми и дорогими ему людьми может стать исцеляющей. «Простите, батюшка!» — неожиданно подал голос Иван Чумаков. Проклятый дар, которого не так давно был перекован машиной профессора Трефилова в святую силу. «Но мы сейчас говорим о существе поистине космического масштаба. Это уже не человек, а воплощение одного из законов мироздания. А что, если контакт с родными лишь ускорит неспешно идущие сейчас процессы Армагеддона? Хотя, если вам интересно мое мнение, я больше всего на свете хочу вернуть нашего Романа». Академик Трефилов тоже поддержал своего друга и коллегу по энергетическому направлению. «Иван прав. Мы имеем дело с совершенно неизученным парапсихофизическим явлением, и его неконтролируемый эмоциональный всплеск может запросто высвободить опасные энергии. Но лично мое мнение, надо рискнуть». Патриарх Сергий поднял руку. «Позвольте мне как богослову напомнить. У всех апокалиптических всадников была земная история. Это их так называемые сосуды. Возможно, именно память о любви станет тем якорем, что удержит чуму от тотального уничтожения мира». Берия мрачно усмехнулся. «Видел я эти якоря в аду. Там они служат лишь напоминанием о том, что утрачено. Но...» — он сделал паузу. «Если есть хоть один шанс из ста, должен признать, семейная встреча может дать нам уникальный рычаг влияния на всадника». Сталин, слушая разные мнения и без остановки расхаживая по кабинету, остановился рядом с мертвецом. «А вы что скажете на этот счет, Вольга Богданович?» «Он мой внук и мой наследник», — ворчливо произнес старик. «Какое у меня еще может быть мнение?» «Как я понял», — продолжил Отец Виссарионович, когда старый князь замолчал, — «большинство голосов за. А точнее...» — он тоже поднял руку. «Единогласно. Но действуем с максимальными мерами предосторожности, товарищи. Если первый всадник проявит агрессию по отношению к Глафире Митрофановне, немедленная эвакуация беременной женщины. Если же в нем проснется человеческое...» Вождь хитро прищурился. «Значит, мы все сделали правильно, товарищи». Сталин кивнул, словно соглашаясь со своими же словами, и выпустил дым из трубки. Его взгляд скользнул по каждому присутствующему, как будто оценивая и взвешивая. Он медленно прошелся по кабинету, остановившись под портретом Суворова. «Товарищи!» — начал он, и теперь в его голосе зазвучали стальные нотки. «Вы все правы. И святые отцы, и ученые, и даже наш товарищ из мира иного». Он кивнул в сторону молчавшего князя-мертвеца. «Риск, конечно, имеется, и опасность велика, но мы должны попытаться». Он резко повернулся к Берии. «Лаврентий Павлович, подготовь все к проведению операции. Место встречи нужно подобрать уединенное, подальше от скопления людей, на всякий случай. Может быть, подойдет один из наших монастырей где-нибудь на окраине Москвы?» — предложил митрополит Алексий. — «Изолировано, толстые стены, хорошая энергетика, освещение. Никаких посторонних. Монахов мы временно переместим в другие обители». — Отличная идея! — оценил Иосиф Виссарионович. — Товарищ Берия, проработайте этот вариант. Берия тут же отреагировал на это замечание вождя. Будет исполнено, товарищ Сталин. Товарищ Трефилов и вы, товарищ Чумаков. Сталин обратился к академику Ивану.